Глава 10, часть 7. Жуков в рассказе Анфилова выглядит еще более неприглядно. Он якобы считал, что Красная Армия к отражению агрессии не готова, что сил на оборону нет. Цитата. «Мы не имеем на границах достаточно сил даже для прикрытия. Мы не можем организованно встретить и отразить удар немецких войск». Литературный источник. Воспоминания и размышления, 2003 год, том 1, страница 258. Но вот стратег услышал речь Сталина и, вопреки своим убеждениям, забыв все свои дела и заботы, отодвинув неотложные задачи обороны страны, бросился срочно писать новый план войны. Только уловил новые веяния и тут же, не имея никаких указаний вождя, вопреки собственному мнению, флюгером развернулся в противоположном направлении и через 10 дней несет готовый план наступления, хотя знает, что не то что на оборону, но даже и на прикрытие сил нет. Он несет Сталину план не тот, который считал нужным, а тот, который мог бы понравиться Сталину. Но вот досада. Не угодил. Дальше лучше. Жуков спорить не стал и от своего нового мнения тут же отказался. Важная деталь. Жуков говорит, что написал новый план войны в угоду Сталину, но почему-то не стал его подписывать. В Советском Союзе действовали 5 золотых правил, следование которым позволяло выжить в любой обстановке. Первое. Не думай. Второе. Если подумал, не говори. Третье. Если сказал, не пиши. Четвертое. Если написал, не публикуй. Пятое. Если опубликовал, откажись. И вот вам блистательный образец следования этим заповедям. С одной стороны, Жуков гордо заявляет «Моя записка». С другой, написана сия записка рукой Василевского, а подписи Жукова под ней нет. С одной стороны, он всей душой старается угодить Сталину, на лету хватая и усваивая слова и мысли вождя, и тут же воплощая их в грандиозные планы. С другой, свою подпись под этими планами поставить забыл. Так, на всякий случай. И этот халуй должен служить примером для подражания. Это у него мы должны учиться услужливо выгибать спины и подмахивать, когда скажут.